автором «Таксиста», фильма, который Ди Каприо по сей день называет для себя важнейшим, если не главным шедевром кинематографа. На роль Тоби пробовалось огромное количество молодых актеров, и Ди Каприо не слишком рассчитывал на успех. На финальной стадии кастинга его соперником даже оказался близкий друг Тоби Магуайр. После того, как Лео утвердили, он попросил, чтобы проигравший получил в проекте хотя бы камео. С жизни этого парня началась добрая традиция, согласно которой друзья Ди Каприо всегда были трудоустроены на его картинах. Непотизм или кодекс чести, а может просто желание создать вокруг себя комфортную и доброжелательную среду. Решающим аргументом для Майкла Кэттон-Джонса при выборе именно Ди Каприо стала сцена, что Лео разыгрывал на пробах вместе с Де Ниро. Не оробев перед его авторитетом, он в самый неожиданный момент симпровизировал и закричал в лицо легенде слово «нет», а затем забился в истерических конвульсиях на полу, красный, словно спелый томат. Де Ниро, разумеется, громко рассмеялся. Равно, как и большая часть съемочной группы. Но вообще-то все они были впечатлены, и Леонардо наконец-то после долгих мытарств в рекламной и сериальной индустрии получил большую роль в настоящем авторском кино. Жизнь этого парня — классический образец романа взросления, довольно дотошно экранизированный Кэттоном Джонсом. Фильм стартует с ретроимпрессии. Тобиас еще не трудный подросток, а маменькин сынок. Эллен Баркин играет Кэролин Вулф примерно в той же манере, что и в покорившем мир «Море любви»,